Ближет ночи, нет новых тем. Становлюсь я, как рыба, нем. Ухожу в глубину проблем и сшиваю обрубки мыслей. Перебитые кости фраз зарастают во мне за час, не дают развивать врагам вредоносные планы действий. Научила меня судьба отвечать за свои слова. Правда будет всегда права, и наступит ее день мести. Во вселенной река течет, сети в омут закинул черт, и ведет на миллионы счет тех, кто совесть не брал в расчет. А на том берегу реки удивляются рыбаки. Черт поймал уже 2 ведра и 13 поймал вчера. Говорил мне когда-то брат, вот попал бы ты в хит-парад. Я-то знаю, он был бы рад, но там крутят шальные деньги. Шальных денег нет, что крутить, песня сможет и так прожить. Ведь не надо ее кормить из продюсерской мясорубки. Ты, наверное, знаешь сам вес и цену любым словам. Я надеюсь, доступно нам каждый день совершать поступки. Во вселенной река течет, сети в омут закинул черт, и ведет на миллионы счет тех, кто совесть не брал в расчет. А на том берегу реки удивляются рыбаки. Черт поймал уже 2 ведра и 13 поймал вчера.